Глава 27. Булочкина заерзала на стуле. «Таня, я пришла к тебе с новостью, но прибежала Буля и не дала мне договорить. Может, уже выслушаешь меня? Вот, смотри, что я нарыла». У Тихона Матвеевича определенно водились деньги. В течение нескольких лет он регулярно каждый месяц передавал 100 тысяч рублей на содержание некой дамы, Кристины Михайловны Золотовой. Я выяснила, что эта женщина – ровесница Тихона. В детстве она жила в одном доме с Ткачевым. Учились ребята в разных школах, но были знакомы с пеленок. «Вот как», – протянула я. «Золотовы были богаты?» «Вроде нет, рядовая семья», – пожала плечами Эдя. Тихон поступил в институт, а Кристина попала в больницу. Что-то с сердцем у нее случилось. Еще и выясняла, что она лечилась в санатории в городе Желтые Воды, это на Кавказе. «Ближе здравницы не нашлось?» – удивилась я. Эдита развела руками. «На твой вопрос ответа нет. И не будет. Спросить не у кого. Есть лишь предположение. Кавказские минеральные воды считаются целебными. Кристина там вышла замуж за Дато Габриани и осталась жить в Желтых Водах. Не работала, сидела дома. Маленькая деталь, о которой я забыла упомянуть ранее. Родители Золотовой умерли, когда она училась в выпускном классе. Присматривать за сиротой до совершеннолетия стала тетка, сестра матери, которая официально оформила опеку. Бедный ребенок, пожалела незнакомую девочку Буля. Лишиться в один год матери и отца очень тяжело. В один день, поправила Эдита. У Золотовых была дача в деревне Костры. Это примерно в 25 километрах от Москвы. Изба досталась отцу Кристины по наследству. Центрального газа в селе не было, готовили на баллонном. Ну и случился взрыв. Может, в месте, где труба входила в плиту, газ подтекал. Или баллон прямо на кухне держали. Кстати, до сих пор многие так делают. Боятся, что ночью кто-нибудь топливо у них украдет. А так баллон в доме, значит, не пропадет. Вот только о собственной безопасности народ забывает, отметила я. Интересно, почему Ткачев давал деньги Золотовой? Знала ли об этом Антонина? Вдруг она не к той женщине ревновала? Может, Грачева ни при чем? Пришла поболтать о каком-то деле, а любовницей Тихона Матвеевича была Кристина. «Сомневаюсь», — пропела Эдита. «Сейчас будешь говорить, что женщина пенсионного возраста не ликвид сексуального рынка?» — засмеялась Люба. «Нет», — прищурилась Булочкина. Скажу, что ты снова не даешь мне высказаться до конца. Как вы думаете, каким образом мне удалось узнать, что Ткачев выплачивал посторонней тетке нехилые деньги? Я ответила. Ты проверила его банковский счет? Верно. Я порылась в его расходах-доходах, кивнула Эдита. Но там и намека на такую акцию нет. Тихон Матвеевич получал скромную зарплату, которая падала ему на карточку, и сразу переводил ее всю на счет Антонины, открытый в том же банке. Более никаких операций. То есть кредитка у него была, но он ею не пользовался. Антонина тоже получала зарплату. Плюс еще каждый месяц ей капали небольшие суммы за чтение лекций. Из этих двух тощих ручейков складывалась река доходов семьи Ткачевых. Супруга была рачительна, если не сказать скупа. Приобретала лишь необходимое, посещала магазины эконом-класса. Знаете, что интересно? Доход у Ткачевых был много лет стабильным. Ни один из них не поднимался по карьерной лестнице. Этакие скромные мыши. Денежные премии, если верить счетам, ни в институте, ни в музее никогда не платили. Как они выживали? Сколько семья тратила в месяц? Задала я свой вопрос. Эдита открыла iPad. По-разному. Иногда Антонине удавалось что-то сэкономить. В среднем у них уходило около 80 тысяч на двоих. Это включая коммуналку, воду и электричество. «Ничего себе нищие!» – засмеялась Буля. «Да они роскошно жили! Вот моя соседка с пенсией в 12 тысяч точно неимущая. Если бы я ей не покупала кое-что, старушка могла бы с голоду загнуться». Булочкина поморщилась. «Да слушай до конца». Юрий и беременная Нина вместе с дочкой были изгнаны из родительского дома чуть более года назад. До этого семья состояла из 4 взрослых и маленькой девочки. Ребенок хоть и крошечный, расходов требует гигантских. Ладно, родить можно бесплатно. Но кроватку, коляску, памперсы, ползунки, специальную косметику, бутылки, соски никто даром в магазине не даст. Я специально посмотрела их счета за тот год, когда на свет появилась Светлана. Думала, Антонина взяла кредит и потратила его на внучку. Нет, по документам получается, что бабушка с дедушкой ребенку ничего не приобретали. Ничего, ни одной игрушечки, ни разу. Я глазам своим не поверила и просмотрела все снова. Результат нулевой. Антонина своей картой в детских магазинах ни разу не расплатилась. «Видимо, снимала деньги в банкомате и отдавала наличкой», — возразила я. «Зная людей, которые ездят за детскими товарами в подмосковные города, там на рынках можно купить все дешевле, чем в московских магазинах». «Нет», — возразила наше компьютерное чудо. У Антонины расходов на питание не прибавилось и не убавилось. Когда Юра с Ниной стали жить в коммуналке, Ткачева продолжала тратить на покупку продуктов всю ту же сумму. А ведь траты должны были стать меньше. 4 человека слопают на завтрак 4 йогурта, а 2 едока сколько? У них с молодыми был разный бюджет, догадалась Буля. Дети сами все приобретали. Нет. Снова покачала головой Эдита. Я зануда, поэтому уточнила. Юрий всего 2 раза устраивался на постоянную службу и живо оттуда вылетал. Он ничего не зарабатывал, хотя, может, работал без оформления. Я вынула диктофон и задумчиво посмотрела на него. Где-то тут записано, как Нина жаловалась мне на вредный характер Антонины. Долго искать, попробую вспомнить ее откровение. Дословно не процитирую, но смысл таков. Ткачевы полностью содержали сына и его семью. Но вот же противные какие! Требовали за это помогать по хозяйству. Постоянно твердили, что надо куда-то устроиться, получать зарплату. «Действительно, мерзко родители поступили», — засмеялась Буля. «Антонина могла бы и кофеек в постель деткам подавать. Она должна была радоваться, что обслуживает дармоедов. Значит, Юрий и Нина денег на хозяйство не давали». Напрашивается только один вывод. У Ткачева-старшего где-то был спрятан чулок с золотыми дублонами. Подвела я итог. «Причем туго набитый», — подчеркнула Эдита. «Учти, Тихон Матвеевич еще мечи покупал, пополнял коллекцию, тратил деньги на свое хобби. Антонина не хотела, чтобы кто-нибудь догадался о наличии в доме казны. И действовала хитро. В магазинах эконом-класса приобретала вещи и продукты, предъявляя на кассе кредитку. В других брала что подороже, но расплачивалась наличкой. На девочку и ее родители лентяев средства шли из запасов. И я уверена, что Юрий с Ниной понятия о существовании кубышки не имели». «А может, ты ошибаешься?» — возразила я. И Юра решил избавиться от родителей как раз потому, что знал, где они прячут золотишко. Хотел прибрать к рукам семейный Форт Нокс. Форт Нокс. Военная база США в штате Кентукки. Там с 1936 года находится одно из хранилищ золотых запасов Америки. «Нет», — выпалила компьютерщица. «Ты когда-нибудь говоришь «да»?» — усмехнулась эксперт. «Случается. Особенно если мне предлагают отдых за чужой счет на Мальдивах в 5-звездочном отеле. И перелет туда бизнес-классом на самолете компании Emirates», — ответила Булочкина. «Но сама подумай. Юрий глуп и жаден. Жена ему подстать. Да они бы мигом после смерти старших Ткачевых помчались забрать деньги из заначки. И к визиту Тани сидели бы на кухне в золотых цепях. Ели икру, да хвастались только что купленной иномаркой. Знаю я таких людей. По паспорту им за 30, а по менталитету и 10 нет». «Согласна», — кивнула я. «Похоже, ты, Эдита, права. Во всяком случае, когда говоришь, что у Антонины имелись деньги, которые она тратила наличными. Во время посещения квартиры в Тушине я заметила некоторые мелочи. В кухне стояла жестянка с дорогим английским чаем, в прикроватной тумбочке Тони нашлась початая коробка швейцарских шоколадных конфет. В ванной я обнаружила недешевый гель для душа, шампунь и крем для лица, которым пользовалась Антонина. Никак нельзя назвать копеечным. И лосьон после бритья Тихона Матвеевича был от дорогой фирмы. Я просто все эти детали запомнила, теперь картина начинает вырисовываться. Да еще деньги для Золотовой. 100 000 каждый месяц, а у Ткачевых всего дохода где-то 80. Точно были банки, зарытые в огороде, бидоны с бриллиантами. Погоди-ка, если Тихон не отправлял банковские переводы, то как ты узнала про дотацию Золотовой? Эдита навалилась грудью на стол. Мне дали мобильный телефон Тихона Матвеевича. Ах да, вспомнила я точно, я прихватила его на квартире и нашла на тумбочке Ткачева. Он не взял трубку на отдых. Так многие люди делают, чтобы от всего отключиться. Мобильный был разряжен, защебетала Эдита. Я поставила его на зарядку, а сегодня утром он вдруг ожил, кто-то позвонил. Я ответила и услышала, как какая-то тетка пробормотала. Извините, ошиблась. А через пару секунд опять вызов. Я нажала на нужную кнопку, но не произнесла ни слова. И тут женский голос сказал. Тихон Матвеевич, алло, не слышу вас. Это Регина. Пожалуйста, позвоните мне. Вы, наверное, заработались и забыли про деньги. Жду. Ну, я и перезвонила. Представилась медсестрой, сказала, что Тихон Матвеевич заболел, не может подойти. Спросила, что ему передать. Женщина оказалась управляющей частным домом престарелых, где проживает Кристина Михайловна Золотова. Оплачивает ее пребывание брат Тихон Матвеевич. Понятное дело, Регина беспокоится, поступит ли оплата, ведь ранее задержек не случалось. Управляющая была вежливой, не грозилась выселить постоялицу, наоборот, попросила передать Золотову. «Кому?» — удивилась я. «Вот-вот», — кивнула Эдита. «Понимаешь, Ткачев представился Тихоном Матвеевичем Золотовым». Регина сказала, что готова подождать платежа, но ей хочется быть уверенной. Тихон, как всегда, вышли деньги на содержание сестры. «Чем дальше в лес, тем жирнее зайцы», — пробормотала Буля. «Однако интересный зигзаг». Кто-то еще верит, что Антонина умерла от инфаркта, вызванного потерей любимого мужа. А Тихон погиб в результате ДТП? Я встала. Надо ехать к этой Регине. Узнай для меня адрес. Мой телефон тихо блямкнул. Все уже у тебя на WhatsApp. Эдита улыбнулась. Опыт не пропьешь. Я знала, о чем ты меня попросишь. Молодец, похвалила я ее. А теперь договорись с Региной о встрече. Но не сообщай, что к ней прикатит начальница особой бригады. Скажи, дальняя родственница Золотовой спешит. И у меня зазвонил телефон. «Простите, это шеф, надо ответить», — сказала я. «Слушаю, Иван Никифорович». «Занята?» — спросил муж. «Мы с Эдитой и Любой кое-что интересное обсуждали», — пояснила я. «Но уже закончили. Собираюсь поехать в частный дом престарелых. Могу подняться и доложить». «Жду», — коротко бросил Иван. Я поняла, что у него в кабинете сидит кто-то посторонний. Встала и попросила Эдиту. «Пока не соединяйся с Региной, босс велел зайти». «Нет проблем». «Как только дашь отмашку, так я сразу», — заявила Булочкина. «А пока побегу в столовку. Говорят, там сегодня умопомрачительные чебуреки». «Буля, ты как? Давай пойдем вместе их пожрем, а?» «Да вряд ли Танюше понравится сразу две помраченные умом сотрудницы», — засмеялась Любочка. «Уж прости, я не ем чебуреков. Никак нельзя назвать здоровой пищей фарш из жирного мяса в тесте, которое жарили во фритюре. Это же убийство печени, нокаут желудку, похороны поджелудочной железы и смерть желчного пузыря». Эдита скорчила гримасу. «Зато вкусно!» Буль закрыла iPad и усмехнулась. «В одном из районов Африки растет кустарник, который местные жители называют мбани. Он плодоносит невероятно вкусными ягодами. Но их ни люди, ни животные, ни птицы не едят, потому что вкусняшка убивает на месте. Куснул и умер. Так и с чебуреком, сожрал и в реанимации». «Глупости!» — фыркнула Эдита. «Хотя это людям в возрасте надо опасаться за свой желудок. А я пока могу гвозди лопать. У меня внутренние органы молоды и задорны». Я пошла к двери, а Эдита все говорила. «И твой рассказ, Буля, нелогичен. Если ягода мигом гурмана на тот свет отправляет, то откуда известно, что она вкусная? Мертвецы-то вряд ли что-либо могут рассказать. Покойники обычно не болтливы. Я в тот момент открывала дверь в коридор и на секунду замешкалась. Покойники молчаливы, тут не поспоришь. Но почему мне эта фраза неожиданно показалась очень важной?